197. Не чудно ли, что в дни великой битвы мы еще можем говорить о воображении? Не воображение, но уже столкновение полчищ. Так перевернулась еще одна страница. Приказываю великую осторожность, великую бережность, ибо время великое, так же и мы собираемся в башне, чтобы противостать всем злым. Так можете быть готовы к великим битвам, ибо лишь ничтожные к битве не призваны.